Глава 14. Выгоду нужно извлекать из всего. Вы удивитесь, сколько пользы способен принести самый обычный труп, если, конечно, сумеете правильно его поднять. Из лекции юным мэтром. Убедившись, что нас мы верно поняли задачу, я снова склонился над Алисом. Мальчишка едва дышал, был смертельно бледен и исхудал за какие-то мгновения так, что на него стало страшно смотреть. «Зубище! Цепи!» — приказал я, откидывая с его ног, отколовшись от алтаря кусок. Мое чудовище тем временем дважды щелкнуло челюстями, и Алис мешком свалился на пол. «Оттащи его в угол и присмотри, он нужен мне живым!» Зубище понятливо рыкнуло, цапнуло парня за плечо, без особых усилий отволокла в дальний угол и устроила его так, чтобы при взрыве не зацепила обломками, а сама уселась у него в ногах и выжидательно замерла. «Низун, у тебя есть какой-нибудь план?» Внезапно снова подал голос мой знакомый Насм. «Есть, но боюсь, он тебе не понравится». Тяжело вздохнул я, подходя ближе. «Через несколько минут сюда ворвется обозленный до предела демон. Вы его быстренько убьете, а потом мы обсудим детали контракта с твоей звездой. Одобряешь?» Насм скептически фыркнул. «Должен тебя огорчить. Этот демон нам вряд ли по зубам. Ты разбудил одного из старших Невзун. Оракулов, если я правильно помню, контролируют именно они». «Вы же специалисты по высшей нежити, разве нет?» «Усилий одной звезды для демона такого класса недостаточно. Это тебе не младший демон-поглотитель из подворотни, которого я одолел один». Качнул головой Насм, и, словно подтверждая его слова, портал в стене проявился более отчетливо, а от самой стены откололся и рухнул, рассыпавшись мелкими осколками, огромный кусок. «Но призывать сюда остальной клан я не вправе». «Почему, если не секрет?» «Профессиональная этика. Если помнишь, я пришел к тебе по своей воле. Даже у звезды контракта с тобой до сих пор нет. Ты не соизволил этим озаботиться. Так что сейчас мы пятеро, хоть и поможем тебе, но должны рассчитывать только на свои силы». Я снова вздохнул. «Скверно. Где мы находимся, знаешь?» «Пригород Тисры. Крепость Анзур, разрушена еще во время войны гильдии, вернее, подземная ее часть. Тоннели ведут вглубь горы Зухар. Если демон прорвется, а мы вряд ли его остановим, жизнь столицы угаснет. А когда демон призовет свиту, ты уверен, что у тебя хороший план?» Не обратив внимания на издевку, я подошел к Насму вплотную и заглянул под низко надвинутый капюшон. «Ну тогда не пытайтесь убить демона, раз не можете», — спокойно сообщил я, встретив горящий взгляд убийцы. «Задержите его и приведите туда, где я смогу его уничтожить». Из-под капюшона раздалось озадаченное хмыканье, а затем осторожный вопрос. «Сколько тебе понадобится времени?» 10 минут. «Много», — ощутимо нахмурился собеседник. «За это время я потеряю звезду». Я покосился на молчаливых наемников, судьбу которых решали командир и нескладный рыжий мальчишка. Но ни один из них даже не дернулся и никак не отреагировал на наш торг, будто им было все равно. «Хорошо, тогда 5 минут, но вам придется провести ко мне демона через иное». «Низун, ты спятил?» Впервые позволил себе проявить раздражение командир и резким движением скинул с головы капюшон. «Как ты себе это представляешь?» Я спокойно встретил злой взгляд убийцы. Функционирующий демонический круг. Примечание. Магически защищенное, специально подготовленное место для призыва или изгнания демона. Конец примечания. «У меня на примете только один. И обычным порталом вы туда эту тварь не переправите. Значит, придется заманивать. Через иное это сделать проще, нежели тащить демона через весь Сазул, рискуя потерять его в каком-нибудь оживленном городе. «Но иное, мы не продержимся против демона и минуты. Это его вотчина. Там он гораздо сильнее». Я на мгновение задумался, затем порылся в сумке и достал оттуда ограждающий амулет. «А если я дам вам это?» «Каждому?» – нехорошо прищурился убийца. «Да, они замедлят демона и на время избавят вас от его свиты». 2 минуты максимум», – навскидку оценил Насун. «И то при удаче. А в этом мире у вас будет примерно 30 минут». «Тогда работайте», – сухо велел я, вытаскивая из сумки еще 4 амулета и нейтрализаторы к ним. «Ориентироваться будешь на свой перстень. Когда окажетесь возле круга, на магию больше не надейтесь. Там она действовать перестанет. Зубище!» Мое зубастое чудовище вопросительно рыкнуло. «Хватай парня, уходим!» Зверюга понятливо щелкнула челюстями и снова цапнула Алиса за плечо. «А эти?» Насм указал мечом на притихших светлых, следящих за мной расширенными глазами. Я усмехнулся и, нащупав под мантией ключ к телепортационной арке, активировал портал. «Пусть остаются. Очищение сделает с ними то, чего не успеваю я». На лице убийцы появилась понимающая ухмылка. «Надеюсь, они тебе сильно насолили». «Они слишком много видели». «Как скажешь». Пожал плечами убийца и равнодушно отвернулся от обреченных. «А теперь иди, Невзун. Время пришло». Фамильный замок Невзунов встретил нас ночной прохладой и умиротворяющим стрекотанием цикад, спрятавшимся под листьем волчьеягодника. Примечание. Волчьеягодник. Волчья ягода. Вечно зеленый кустарник с ядовитыми плодами. Конец примечания. Который с некоторых пор в изобилии рос во дворе. При моем появлении царящая вокруг тишина разбилась шелестом расправляемых крыльев, скрипом когтей по каменному парапету и шорохом вытаскиваемого из арки тела, которому вторило негромкое порыкивание зубищи. «Хозяин!» Тут же слетел со стены бескрылый, сделав широкий круг над моей головой. «Разбуди лишь, пусть позаботится о парне. Зубище, найди глюка, он мне скоро понадобится. Посторонние в замке есть?» «Только управляющий», — почтительно ответила горгулья. «Заприте его в комнате», — распорядился я. «Не нужно ему видеть, что здесь происходит». «Для стаи указания будут?» «Нет, сидите тихо и не лезьте под руку. Когда понадобитесь, позову». «Будет сделано, хозяин». Бескрылый проворно взмыл в небо, моментально исчезнув в темноте. Следом за ним со двора испарилось зубище. Стая горгулей взволнованно зашепталась, а я бегом кинулся в кабинет, на ходу инструктируя явившегося на зов призрака. К тому времени, когда я вернулся, волоча на себе тяжеленный мешок, внутренний двор был очищен от посторонних предметов. Умсаки уведены из конюшни и спрятаны в склепе. Мои мохнатые охранники в полном составе ожидали возле ворот, а гигантская гусеница носилась над ними и торопливо раздавала последние указания. «Хозяину не мешать. Развоплотит в первую очередь меня. На демона без приказа не бросаться. В круг не лезть. Без шерсти останетесь, у кого она еще есть. Насмов без разрешения не жрать, даже если очень хочется. Мявка тебя в первую очередь касается. И плевать я хотел, что один из них тебе приглянулся в качестве источника пополнения резерва. Если что-то пойдет не так, дайте демону отойти от замка. Только недавно ремонт закончили. Не дай бог, где краска отколупнется или лишняя щербинка появится». «Накопители принес?» — хмуро спросил я, заставив призрака осечься. Тот смущенно кашлянул и смиренно сложил верхнюю пару лапок на груди. «Да, хозяин, лежат под стеной. Ваша нежить приготовлена, живность убита, ненужные постройки ликвидированы». Я покосился на кучу мусора, недавно бывшую сараем. Затем на огромную копну сена, которая всего за минуту успела перекочевать из конюшен во двор и собраться в полноценный стог. Оценил готовность воинственно скалящего зубы зверья, а затем проворчал, роясь в мешке. «Живность-то зачем было убивать?» «Дык это...» Растерялся от неожиданности призрак, глядя, как я достаю увесистые мешочки с сыпучими ингредиентами. «Чтобы демон не сожрал. Да и наших не мешало накормить. Им сегодня силы понадобятся». Я перевел взгляд на псов, довольно слизывающих с морд алые капли, и покачал головой, но не стал говорить, что за всю убитую живность все-таки деньги плачены, причем мои. Хотя Глюк прав. Не исключено, что зверям придется скоро проявить свои таланты в полной мере. Все же предприятие рискованное. Готовимся в спешке, поскольку не рассчитывал я на демона именно сегодня. Но что сделано, то сделано. Другого такого шанса может долго не представиться. Так что надо засучить рукава и вспомнить азы демонологии. К счастью, чертить на земле ничего не пришлось. Я давно озаботился созданием стандартного демонического круга, часть которого умышленно скрыл под наземными постройками, а все необходимые узоры выбил прямо на камнях, в том числе и внутреннее ограждающее кольцо, которое еще следовало до отказа наполнить светлой энергией. За ним находилась напоенная темной силой гиптограмма. Примечание. Семиугольник. Семиконечная звезда. Конец примечания. В каждый угол которой нужно уложить подготовленную жертву или хотя бы наполненный до краев накопитель. В средний круг были вбиты охранные и обездвиживающие руны, а наружное кольцо состояло из двух переплетающихся линий. Одну из них требовало щедро посыпать крупномолотой солью, смешанной со специально заготовленными травами, а вторую насытить кровью призывающего мага. Правда, в оригинальной схеме, предложенной 100 лет назад моим предшественникам, предлагалось закрывать демонический круг кровью мертвеца. Но кровь живого мага, как известно, самая мощная составляющая любого созданного им заклинания. Так что не использовать ее в схеме, предназначенной для защиты меня любимого, было бы преступлением. На то, чтобы создать внутреннее кольцо, я истратил все до единого светлые накопители, которые успел взять у Модши. На гиптограмму ушли остальные, включая те, что считались неприкосновенным запасом и были отложены на черный день. Соли, к счастью, в замке было предостаточно. Ни один некромант не пренебрегает этим важным ингредиентом и всегда держит поблизости хотя бы один мешок. Ну а что касается крови? Сколько у нас времени? Коротко бросил я, подходя к воротам и доставая нож. Нисколько. Напряженно отозвался Глюк, нарезая вокруг меня широкие круги. Нас мы, судя по всему, запаздывают, если еще живы, конечно. Повернувшись спиной к решетке, я силой полоснул по запястью и пробормотал. Если бы они померли, я бы знал. Амулет связки для этого и существует. Когда появятся гости, включай рассеиватели. А как только все закончится, накопители. Призрак серьезно кивнул и исчез. А я, держа кровоточащее запястье над схемой, принялся торопливо наполнять ее последним необходимым компонентом. Надеюсь, успею до прихода демона. Резкий порыв ледяного ветра, ударивший почему-то не сбоку, а сверху, заставил меня скинуть голову и глухо ругнуться. Затем мои наихудшие подозрения подтвердил ураган колючих снежинок, внезапно обрушившийся с почерневших небес и закрутившийся в центре двора в огромную воронку. Секундой позже внутри нее, будто в недрах гигантского смерча, также стремительно спух безобразный комок и начал с невероятной скоростью распускаться в огромный, зловещий, призрачно-черный цветок. Выдавив наружу неопрятные лепестки грубо порванного пространства, он разбросал их далеко в стороны, как иссохший на суше спрут щупальца, заставив горгулей с клёкотом покинуть насиженные места. Рванувшаяся оттуда волна холода мгновенно выморозила весь двор, осела на стенах тонким слоем инея и раскрасила каменные плиты жутковатыми узорами. Бессильно ударив заговоренные двери, она какое-то время исступленно царапалась, пытаясь попасть в жилье, но все же сдалась, откатилась обратно к кругу, окатив меня с ног до головы потоком искрящихся льдинок, а затем ненадолго притихла, словно задумалась, и уползла обратно в воронку, но лишь для того, чтобы через секунду вырваться оттуда с новой силой и, взревев на несколько чудовищно изломанных голосов, отрыгнуть из непроницаемо черного зева портала чье-то неподвижное тело. Кому уж там не повезло, я разбираться не стал. Меня гораздо больше встревожило, что труп рухнул аккурат на внутреннее кольцо демонического круга, разбросав накопительные амулеты. Причем упал он плашмя, как тяжелый мешок с удобрениями, умудрившись зацепить еще и кольцо внешнее, с которого из-за этого сдуло немалую часть соли. «Да чтоб тебя!» — ругнулся я, когда в довершение ко всему из-под тела начала стремительно растекаться багровая лужа. Обязательно надо было испортить рисунок, после чего сплюнул, злым взглядом проследил за еще одним телом с огромной силой, вышвырнутым из воронки и упавшим в центр специально собранного в уголке стога, и рявкнул, перекрывая бешеный вой разгулявшегося ветра. «Уберите оттуда труп! Немедленно!» А сам торопливо перетянул запястье, подхватил мешок с солью и, пригибаясь пониже, чтобы не сдуло к демоновой матери, помчался восстанавливать схему. Бескрылый оказался незаменимым помощником. Спикировав вместе с кем-то из горгулей прямо на убитого или тяжело раненого Насма, они вцепились когтями в его спину и, натужно урча, выволокли помеху за пределы круга. Затем из воронки с шумом рухнуло еще одно тело. Быстро оттащили в сторону и его, позволив мне не тратить драгоценное время на раздачу указаний. Кровь из третьего трупа, к счастью, натекло немного, так что возиться долго не пришлось. Но я все равно едва успел убраться из центра двора, прежде чем на него обрушился гнев разъяренного демона. Это было больше похоже на месть разбушевавшейся стихии. В землю прямо из воронки беззвучно ударили ослепительно яркие молнии, от которых содрогнулся весь замок. Под покрытым инеем стенам с бешеной силой хлестнули ледяные вихри, словно пытаясь прорваться за пределы защиты. Вскоре над кругом взвыл самый настоящий ураган. Плиты под ногами заходили ходуном, а над ними, наполовину покинув иное, с ревом и шипением заворочилось огромное бесформенное нечто, от одного присутствия которого жалобно застонал воздух, и пугливо сбежали прочь даже слабые проблески света. «Действительно, старший», — со смешанным чувством заключил я, с трудом удерживаясь на ногах, но все равно упрямо разглядывая выбирающееся из воронки чудовище. «Надо же, в первый раз мне так повезло!» «Хозяин, у вас рукав намок!» — деликатно напомнил о ритуале глюк, тронув меня за плечо. «Не пора ли заканчивать, а то он разнесет нам весь замок!» Я оглядел громадную тварь, больше похожую сейчас на непонятный сгусток мрака, и отрицательно качнул головой. «Рано! Сперва он должен хотя бы частично материализоваться, но без трансформации тут, пожалуй, не обойтись». «Что, сейчас?» — осторожно уточнил глюк. «Да, начинайте». «А как же нас мы?» Я мельком покосился на два неподвижных тела у стены, под которыми уже расплывались кровяные пятна. Перевел взгляд на потрепанный сток, откуда тоже никто не спешил выбираться. Обнаружил неподалеку недобро оскалившегося говкача, выразительно склонившегося над четвертым телом. Наконец, заметил неловко отползающую от него фигуру с бессильно волочащимися ногами, оставляющую широкий кровавый след, и наморщил нос. «Насмов не трогать». Призрак беспокойно заглянул мне в глаза. «Но ваши резервы! Я читал, что высшего демона в одиночку не удержать. Даже хорошему мэтру такое не дано. Для этого требуется слишком много сил. Все будет, не переживай. Криво улыбнулся я. Проследи только, чтобы мне не помешали. Сделаю, хозяин. Хищно улыбнулась гусеница и, обернувшись вокруг своей оси, снова растворилась в воздухе. Я же окинул прицельным взглядом тяжело ворочающегося монстра. Сейчас демон слабее, чем обычно. Переход отбирает много сил. По этой же причине он пока не способен перетащить сюда многочисленную свиту, что серьезно облегчает мою задачу. Однако, пока не завершится перемещение, демон и сам остается недоступным для магии. Он нематериален, следовательно, неуязвим. Правильнее было сказать, что пока он присутствовал здесь только наполовину, нижней, так сказать, частью. Но в бесформенной туче, занявшей половину двора, теперь уже можно было различить очертания когтистых лап, каждая из которых легко могла бы смять мою любимую башню. Бочкообразное туловище с уродливыми наростами на бронированной шкуре и торчащие во все стороны шипы. Затем, наконец, из портала показалась толстая шея, усыпанная бородавками, как главнокомандующий орденами. За ней вытянутый звериный подбородок, который буквально на глазах начал наливаться красками, клыкастая пасть и покрытая буграми морда, напоминающая давно вымершего крокозавра. Демон раздраженно рыкнул, уперся обретшими плоть лапами в края воронки и, отчаянно рванувшись всем телом, с натужным хрипом вывалился из неприлично чавкнувшего портала, как покрытая зеленовато-черной слизью плотная, бугристая и мерзко воняющая пиявка. Однако еще до того, как эта тварь рухнула на содрогнувшиеся плиты двора, я сдернул с левого запястья промокшую тряпицу и, надрезав кожу заново, завершил таки сложное заклинание. Демонический круг вспыхнул так, что стало больно глазам. Сперва кроваво-красным светом налилось внешнее кольцо, затем к нему добавились мрачные отблески загоревшихся рун, вспыхнула темными огнями внутренняя окружность, заставив ошеломленную тварь вздрогнуть и шарахнуться прочь. Но как только она сдвинулась, активизировалась уже сама звезда. Семь ослепительно-белых лучей, окружавших демона, как прутья прочнейшей решетки, издавивших его так, что он бешено взревел. Я бы блаженно зажмурился и слушал эти вопли вечно, но напоенный кровью круг пожирал мои силы, словно дорвавшийся до трапезы нежить, просидевшая без еды добрых полсотни лет. Если бы не алтарь, я бы, наверное, не справился. Слишком уж сильная была отдача. А так ничего. Затошнило только. Да слабость в теле появилась такая, что мне показалось, еще чуть-чуть и рухну на колени. К моему огромному сожалению, демон опомнился слишком быстро, подобрав лапы и хвост, ужался, как джин в бутылке. А потом резко вытянул конечности и со всей дури рванул на себя края воронки, превращая ее в одну большую дыру. Не успел я, признаю, не в моих силах было перекрыть ему доступ к порталу. Я лишь печально вздохнул, когда из порванного пространства сплошной массой вынырнула стая рвачей, и на секунду пожалел, что у меня больше не осталось ограждающих амулетов. А потом вздрогнул еще раз и, кинув быстрый взгляд на недвижимо лежащего под стеной Насма с перебитыми ногами, тихо, почти неслышно велел: «Бой!» В тот же миг возле меня выросло сразу три тени. Неестественно тощие, с угрожающе выпирающими ребрами и бешено горящими глазами на уродливых мордах, при виде которых даже нич, полагаю, не сдержал бы нервной дрожи. Широкие пасти, в которых легко поместилась бы моя голова, жарко дыхнули, обдав едва уловимым запахом тлена. Туго обтянутые кожей черепа, смутно напоминающие собачьи, жутковато оскалились. Костлявые, выгнутые дугой спины с вызывающе торчащими позвонками дрогнули. Облезлые хвосты едва заметно качнулись, приветствуя и одновременно признавая. Грудные клетки совершили привычный, но уже ненужный вздох. По одинаково серым и плешивым, словно побитым молью шкурам, пробежала мгновенная дрожь. Синие глаза опасно вспыхнули. А затем мои трансформировавшиеся псы, на каждого из которых я потратил целый месяц своей жизни, грозно рыкнули и метнулись навстречу быстро приближающимся рвачам. Одновременно с этим, со стен, с громким карканьем сорвалась стая горгулей и кинулась в самую гущу схватки, разрывая чужаков острыми когтями, вырывая из неподатливых тел огромные куски и, не успев проживать, тут же кидаясь на следующих, чтобы зацепить как можно больше. Они обрушились на рвачей так слаженно, что свора оказалась мгновенно прижата к земле, где в нее с такой же яростью вгрызались высоко подпрыгивающие псы. В небе над кругом тут же образовалась свалка. Пришлые твари орали, плевались, стегали по воздуху многочисленными отростками и метались по двору, будто взбесившиеся летучие мыши, на которых напала стая оголодавших ястребов. И на свою беду так увлеклись крылатыми противниками, что не обратили внимания, как на одной из стен появилось еще несколько созданий, помельче, чем говкач, однако более легких, гибких и не лишившихся своего роскошного меха. Даже теперь в кошачьей толпе можно было разглядеть белоснежную шкуру преобразовавшейся мявки и рыжие подпалины мурлыки. В отличие от тяжелых псов, кошки не охотились на земле. Мои девочки всегда любили изящные решения. Поэтому вместо лобовой атаки ринулись прямо по стене, на ходу подрезая когтями тех рвачей, до которых успевали дотянуться. Затем разделились на две команды, одна из которых перепрыгнула на соседнюю стену, а вторая, работая загонщиками, умело и быстро отсекла от основной стаи попавшихся в поле зрения тварей. Перебив их, они вновь рассыпались, но теперь изменили тактику и, мечась по стенам, словно заправские акробаты, сбивали хвостами и лапами тяжело взлетающих тварей, которым уже досталось от горгулей и псов. Кого могли, мои кошечки разрывали на части, если не получалось, сбрасывали вниз, на зубы радостно оскалившегося говкача. Пару раз, прицепившись к горгульям, взмывали вместе с ними в небеса и обрушивались на особенно крупных рвачей всем весом, заставляя неистово колотящих по воздуху отростками тварей снижаться так, чтобы могли дотянуться собаки. К воротам прорвались лишь единицы рвачей, самые шустрые и умные, до которых быстрее всего дошло, как освободить демона. Убить демонолога, то есть меня, у них не вышло, и тогда они, похоже, решили разрушить демонический круг, повредив подпитывающее заклинание замковой накопители. Однако до решетки ни одна из тварей не долетела. Всякий раз, когда рядом раздавался торжествующий вой или появлялось склизкое щупальце, возвышающаяся над воротами толстая колонна внезапно оживала и выстреливала громадной змеиной головой, ловя излишне умную нежить, гулко хлопающую пастью. А если змея все-таки промахивалась, на помощь ей приходил лохматый, разжиревший до безобразия кролик с совсем не кроличьими зубами. В очередной раз проводив исчезающую в пасти жраки тварь, я усмехнулся, а затем все-таки опустился на одно колено. Тяжело мне было, слишком тяжело держать на плечах эту ношу. Проклятый круг! Одно утешение, я все рассчитал правильно, а вот попавший в ловушку демон слишком поздно понял, почему раненые рвачи так быстро потеряли прыть и свою псевдожизнь. Сообразил таки, что моя нежить — это часть меня, моя самая надежная опора, прочный тыл и одновременно мои лучшие, способные себя защитить, внешние резервы, которым я разрешил сегодня беззастенчиво забирать чужую энергию. А поскольку с каждым из них я был прочно связан, то... Из глотки демона вырвался разочарованный стон, когда в демонический круг волной хлынула заимствованная у рвачей сила. А потом завыл в голос, потому что лучи, напоенные энергией до предела гиптограммы, стали резать его в буквальном смысле слова на куски. Такой напор ни одно создание иного выдержать не способно. Поэтому демон был обречен. И, кажется, прекрасно это осознавал. Поэтому в последние мгновения уже даже не рычал, просто сдавленно шипел и вяло трепыхался, будучи не в силах преодолеть защитные руны. Наконец, гиптограмма в последний раз вспыхнула. Ее лучи разгорелись такой силой, что их свет уже не просто ослеплял, а буквально обжигал. Затем раздался протяжный стон, быстро перешедший в присмертный хрип. Отвратительный звук, как если бы в круге порвали надвое мокрое полотно. За ним последовал оглушительный крик рвачей, которых в этот же самый миг испепелило на месте. А после все неожиданно стихло. Спустя пару секунд я осторожно приоткрыл один глаз и бегло огляделся. Так, стены, разумеется, в трещинах. На полу опять куча трупов и целое море вонючей слизи. А от решетки почему-то вьется сизый дымок. Но воронка в иное закрылась. Демон исчез. Повсюду летают хлопья пепла, из-за которых моя рыжая шевелюра скоро станет серой. Рука болит. Ноги едва держат, голова раскалывается, зато вплавленные в камни накопители дымятся от напряжения, а спрятанный в подземелье алтарь наверняка пылает так, что если бы не прикрыл его заклинанием, тут бы уже все светилось, как днем. На моих губах появилась усталая улыбка. Конечно, Глюк был прав, одному человеку не под силу сотворить такое. Ни у кого из живых просто не хватит резервов. Но мои резервы теперь всегда со мной. Вон, зубами щелкают и жадно оглядываются по сторонам в поисках чистейшей энергии, которую иным путем я бы никогда не добыл в таком количестве. Довольно облизывающаяся Мурка, Мявка, Мурлыка и три ее котенка, успевшие за эту ночь немного подрасти. Заметно округлившиеся и переставшие сверкать ребрами Гавкач, Рев и Гром. Жирака, сыто икающий ползун, смотрящий на меня с колонны, осоловевшими глазами, шумно отдувающийся бескрылый, выбежавшая на шум зубище. Да чего же все-таки важно в жизни метра число 13? Всегда его любил, и, как видите, не без причины.